Глава 26. О происхождении Ларри и Рокуша существует красивая легенда. Говорят, когда-то давным-давно, точных сроков не уточняют, явились на эти земли близнецы, брат и сестра, Рокуш и Ларри. Откуда явились, кем были до этого, одни пришли или в компании, никому не ведомо. Альберия, правда, утверждает, что именно из нее эти братья с сестренкой и прибыли. Но это заведомая чушь. Ибо Альберия, как государство, существует чуть больше 4 веков, а Ларри и Рокушу по 1500 с хвостиком. Впрочем, это и не важно. Главное то, что вначале брат с сестрой работали сообща, рука об руку, вместе основывали новую страну, но потом, как это водится, перессорились. Хорошо, хоть до драки дело не дошло. Просто разошлись в разные стороны и дальше строили уже по отдельности. Так основали 2 страны, обе большие, богатые, сильные, славные. Правда, славные очень по-разному. Чтобы понять различия между столицами Ларри и Рокуша, достаточно взглянуть на их названия. Властительница Ларри, будучи женщиной поэтической и романтичной, назвала свой город Симбаларем, что означает «ясный светоч Ларий». Красивое и вдохновенное название. Ее брат, куда более приземленная и практичная натура, свой город окрестил попросту «владыкой», а это означает всего-навсего «крепость». Эти названия отражают самую суть городов. Умница Лария избрала для своей столицы превосходное место – большую плодородную равнину, открытую со всех сторон, пересечение торговых путей, отлично подходящее для жизненного роста. Симбаларь очень быстро стал центром искусств, красивейшим городом Рари, и несказанно разбогател. А вот Рокуш, выбирая подходящее место, смотрел на один единственный критерий – военный. Он заранее готовился оборонять будущую столицу от вероятного противника и первым делом воздвиг насыпь, выстроил огромную крепостную стену, выкопал рвы, усеянные кольями. В общем, соорудил именно огромную крепость. В результате владыка не стала ни красивым, ни богатым городом. Смотрелась она, надо сказать, довольно неприглядно, как ощетинившийся еж. Владыка расположилась на берегу реки в самом удобном месте для обороны. Взять ее с воды пока что не удавалось никому. На острове Икат возвышался несокрушимый форт, обстреливающий все вражеские корабли. Еще 3 крепости прикрывали город с суши. Все гигантские, со множеством бастионов, огромными защитными валами, широчайшими рвами, мощными кронверками и равелинами. И, разумеется, тьма тьмущая пушек. Особенно выделялся Рокот Каста, каменный защитник. Это фортификационное чудовище загораживало запад. Единственное место, где к городу могла подойти большая армия. Крепости соединялись друг с другом сетью подземных ходов. Даже если одну из них возьмут, ее защитники попросту ускользнут в другую. Однако пробраться в город оказалось очень легко. На рассвете с запада прилетел крылатый гонец с дурными вестями. Армия разбита, генерал Синбан убит. 2/3 солдат пали в бою, остальные бегут. Лигарден отступает на север, столица беззащитна. Конечно, он не выкрикивал этого над улицами. Пролетел прямо во дворец, приземлившись в королевском парке. Донесение было доставлено королю прямо в руки. Но слухи все равно каким-то образом просочились. А затем моментально расползлись по городу, из-за его пределы. И началось «Оррер! Оррер! Оррер!» Паника, гвалт, никто ничего не понимает. Мгновенно вспыхнули беспорядки. В южном конце пожар тоже вспыхнул. Креол, не мудрствуя лукаво, попросту прижал обеих девушек к себе и прошел невидимым. Некогда было тратить время на бюрократические рогатки с выяснением личности и целью прохода в город. Тем более, что сейчас, в связи со сложным положением, они раздулись до небес. Владыка кипела, бурлила, клокотала. Сравнительно небольшой город, чуть более 300 000 населения, рядом с тем же Симбаларем, сущая безделица. Однако за последние недели население возросло чуть ли не втрое. Беглые ларийцы и свои же рокушцы стремглав ринулись под защиту крепостных стен и короля, резонно рассудив, что уж столицу-то его величества защищать будет точно. Тем более, что король Обелезный находится в своем дворце, никуда эвакуироваться не собирается, намереваясь удерживать владыку до последнего. На первой же площади, пересеченной креолом Свон и принцессой, они натолкнулись на толпу, собравшуюся вокруг юродивой нищенки. Пожилая тетка в лохмотьев стояла с выпученными глазами и исступленно выкрикивала, глядя в безоблачное небо. «Единый! Единый! Где ты там? Не уснул ли? Верни нам Хабокина! Верни Хабокина! Пусть его крюк снова разгонит серых крыс! Единый! Единый!» И самое удивительное, никто над ней не смеялся. Народ слушал молча, с угрюмыми лицами, многие кивали. Даже усачи городовые, долженствующие разгонять подобное сборище, полностью бездействовали. А Ванесса отчетливо услышала, как один из них, уже седой старик, пробормотал себе под нос. «Да, железного маршала нам бы сюда». «Что еще за Хабокин?» — с неподдельным интересом спросил креол у принцессы. «Я про него уже где-то слышал». «Боковерда Хабокин?» — недоверчиво переспросила Гвиньола. «Вы не знаете, кто это? Виконт, о нем знает весь мир». «Весь этот мир», — мрачно поправил ее маг. «А вот в Нью-Йорке есть такой район, Хабокин», — задумчиво припомнила Ванесса. Принцесса и креол непонимающе уставились на нее. Первая даже слова такого не слышала «Нью-Йорк», а второй слышал, но уже успел позабыть, что это такое. Впрочем, Вон и сама понимала, что это всего лишь случайное совпадение. В разных языках такое встречается сплошь и рядом. Число звуковых сочетаний, способных стать членораздельным словом, чрезвычайно велико, но все же конечно. Боковерда Хабокина креол с Ванессой увидели на Дворцовой площади. Конечно, не его самого, а памятник. Бронзовая статуя была видна издалека. Высокий сухопарый старик с длиннющими усами и крюком вместо левой кисти. Он восседал на грызущем удила жеребце, вытянув вперед руку с палашом. Именно таким рокушцем запомнился их железный маршал, ведущим войска к победе. Рокушцы оказались народом спокойным, деловитым, флегматичным. По сравнению с Симбаларем, Владека город скучный и неинтересный. Театр всего один, да и прочих увеселительных заведений совсем немного. Балы и званые вечера – редкое явление, светская жизнь мало развита и не отличается пышностью. Пуританский Рокуш снисходительно поглядывает на ларийцев, считая их бездельниками, погрязшими в разврате. Владека оживляется только зимой, когда Гутиленса покрывается льдом, дома обзаводятся белыми шапками, а прохожие меняют кафтаны на тулупы. Начинается катание на коньках, санные гонки, лыжные походы, лепка снежных фигур и вырезание ледяных. Главное развлечение года – снежная ярмарка, знаменующая конец одного года и начало следующего. Считается, что в эти дни к детям, а иногда и ко взрослым, в гости приходят дед Снег с бабкой Зимой. Послушных детей первая одаривает монетками, а вторая – сладостями. Шаловливый же получает ледышки и черствые хлебцы. Сразу чувствовалось, что владыку строили по единому плану, по тщательно продуманным чертежам. С тех пор она, конечно, не раз перестраивалась, росла вшире вверх, но улицы и дома по-прежнему сохраняли единую планировку. Заблудиться во владыке не смог бы даже слепой хомячок. Здания по большей части многоэтажные, причем достаточно схожие. Беднота, мещане и дворяне обитали в одних и тех же хоромах. Только низы общества их жили внизу, в подвалах и на первых этажах, а более зажиточные – вверху. В Рокуше считается престижным жить высоко, хотя это и влечет за собой неудобства в виде утомительных путешествий по лестницам. Самые зажиточные даже устанавливают в доме хитрое изобретение рокушских инженеров – водяной лифт. Дорого, конечно, но уж зато так удобно. По пути Ванесса притормозила у лотка книгоноши. Сутулый парень в роговых очках так углубился в одну из своих книг, что даже не заметил потенциальных покупателей. Впрочем, шумерский маг с ученицей и не собирались ничего брать. Только креол из любопытства полистал 3-4 фолианта. Видно было, что книгопечатание в Рокуше существует уже несколько веков. На каждом листе просматриваются водяные знаки бумажной фабрики. Строки идеально ровные, успели появиться такие полезные детали, как нумерация страниц и оглавление в конце. «Разрешите предложить вам новое сочинение сеньора Дмирагана, сеньорита», лениво предложил книгоноша, оторвавшись от своего чтения. «Только вчера вышло из печатного цеха». Ванесса взглянула на обложку указанного томика. Молодой человек в гусарском мундире опутан лианами, а вокруг него теснятся древообразные существа с почти человеческими лицами. «Иллюстрация сеньора Д'Артена. Путешествие капитана Алберигона с Далана на остров Древний», — пояснил продавец. «Кого-кого?» — нахмурил брови креол, листая книжку. «Это где такие живут?» «В предисловии говорится, что в безлюдном океане, к северу от Серой Земли», — равнодушно пожал плечами книгоноша. Ванесса мысленно разложила перед глазами карту Рари, вспоминая, где на ней такой остров. Но тут же спохватилась. На земном глобусе тоже вряд ли отыщется Лилипутия или Бробдингник. «Если хотите, вот его предыдущее. Злоключение капитана Альберигона с Далана на необитаемом острове», — указал на другой томик торговец. «Желаете? Занимательная вещь». «Нет, спасибо», — отказалась Вон. «Тогда, может, любовь и страсть на лазурном берегу наслаждения, графини Пеймовиан?» Подтолкнул крохотную книжку книгоноша. На обложке этого томика томно закатила глаза полуобнаженная девица. Ее удерживал за талию чернявый расфуфыренный хлыщ, чем-то напомнивший Ванессе незабвенного Троя. Любопытство ради она полистала страницы. Разумеется, типичная love story. Возможно, Вон даже купила бы эту книжку, так просто, почитать перед сном. Если бы не одно «но». Рокушский язык она выучила посредством вавилонской рыбки, а та обучает исключительно устной речи. Поэтому Ванесса лишь молча покачала головой и потянула креола за рукав, спеша отойти от лотка. Благородная зеньорита, не умеющая читать, смотрится в Рокуше весьма подозрительно. Чем ближе креол с девушками подходил к Королевскому парку, тем больше уплотнялась толпа, и чаще встречались городовые. Начали попадаться черные драгуны, Королевская лейб-гвардия, элитные войска. Вооруженные тяжелыми фузеями со штыком, саблями и пистолями, они патрулировали Королевский парк и находящийся в самом центре Онова Королевский дворец. Угольно-черные кафтаны, кумачевые гарусные аксельбанты, указывающие на чин, тупоносые сапоги с раструбами и шпорами, великолепные кивера с пышными султанами и роскошные усищи на пол лица. Королевская лейб-гвардия Рокуша представляет собой конно-пешее мобильное войско, способное сражаться как верхом, так и на своих двоих. И смотрелись они очень грозно. Барон Джориан, нынешний капитан, прославился беспощадностью к подчиненным. Этот суровый военачальник выжимал из своих гвардейцев все соки, добиваясь абсолютного идеала. Огромные железные ворота, перекрывающие доступ в Королевский парк, встали глухой преградой. По обе стороны скучающе прогуливались черные драгуны с фузеями наперевес. Их снабдили недвусмысленным приказом палить во всех, кто попытается проникнуть на дворцовую территорию без предъявления веских бумаг. «Ну что, будем пробиваться силой или прошмыгнем незаметно?» – деловито осведомилась Ванесса. «А может, просто подойдем и попросим пропустить?» – усмехнулся креол. «Ученица, что это с тобой? Раньше ты всегда пыталась действовать по закону». «С тобой по закону не получается». Сожалеюще вздохнула девушка. Креол снова усмехнулся. Потом махнул рукой и молча двинулся вперед. Никто не заметил, когда он успел вытащить посох, но сейчас архимаг постукивал им по мостовой, гордо подняв подбородок. За спиной у него развивался плащ цвета беззвездной ночи. Со стороны креол напоминал человекообразную кляксу. «А ну, стой, басота!» грубо зарычал на него драгун, наставляя фузею. «Кто таков? Не велено пущать!» «Я Криол-разрушитель, верховный маг Шумера», — холодно представился тот. «Немедленно проведите меня к вашему королю и сообщите, что я прибыл оказать ему помощь в войне». Ванесса невольно загордилась своим учителем. Так величаво он в этот момент выглядел. Но, видимо, драгуны не разделяли ее мнение. Они переглянулись и расхохотались. «Проваливайте себе потихоньку ваше чародейство», — сплюнул на землю драгун. «Шарлатана всякий пущать особливо не велено. Много тут таких уже перебывало. Помощничков!» «Шарлатанов?» – растянул губы в улыбке креол. Он дернул за руку принцессу и резким рывком стянул с нее верхнюю накидку. «Ее высочество, принцесса Гвиниола, дочь короля Ларии и наследница престола!» Площадь накрыла единодушным хоровым «Ах!». Под невзрачной шалью принцессу нарядили в лучшие одежды на борту Коцебу, с плеча самой Инанны. Златовласая красавица гордо вскинула подбородок, ужасно довольная оказанным впечатлением. Драгуны замерли, как вкопанные, а один самый молодой бросился ко дворцу докладывать о нежданном явлении. Креол рассчитал все до мелочей. Он знал, что ему с этим королевством еще работать и работать, поэтому заранее подготовился к тому, чтобы проявить максимально благоприятное впечатление. Примерно такое же представление он в свое время устроил при дворе императора Энмеркара, когда убеждал взять его на должность придворного мага. С этим постом он распрощался уже потом, когда его единогласно, все знали, что проголосовавший против будет испепелен на месте, избрали верховным магом Шумера. Начал заикаться драгун, буквально ослепленный мгновенным превращением неказистой простолюдинки в королевскую дочку. «Ваше высочество, того, а документика у вас какого при себе нет, а? Вы ж того меня правильно поймите. Мы тут люди простые, по балам не колобродим. Откуда же нам вас в лицо-то знать?» «Ты с кем разговариваешь, быдло?» Звонко вскрикнула принцесса, меча глазами молнии. «На колени перед принцессой короны!» «Дико извиняюсь!» Отступил назад драгун, сам ужасаясь собственной храбрости. «А только не велено без документов. Никак не велено. Хоть вы того, сама королевская матушка-покойница будете, но никак не велено. Хоть корону-то покажете, а?» «Ах да, совсем забыл». Деланно спохватился Креол, извлекая из кармана великолепный серебряный венец и аккуратно надевая его на Гвиньолу Янтарновласую. Конечно, это была не настоящая королевская корона Ларии. Настоящая сейчас хранилась в Промансере Альбра, под бдительным присмотром Йоганса Изменяющего, уже пару раз эту красоту примерявшего. Креол всего лишь сковал новую, руководствуясь описанием принцессы. Та ее даже нарисовала. Однако выглядела она точь-в-точь и окончательно добила присутствующих. Возбужденный гвалт стих, сменившись зачарованным молчанием. «А только все равно не можно...» Совсем уж тихо прошептал драгун. «Хоть убей, а только...» «Открыть ворота!» Донеслось издалека. «Немедленно открыть!» На место происшествия уже спешил дворцовый церемонимейстер, а с ним ларийский посол. Конечно же, он с первого взгляда узнал королевскую дочь. И теперь держался за сердце, не в силах поверить увиденному. Этот добродушный старикан был чистосердечно предан монаршей фамилии и едва не скончался от горя, когда узнал о казни всех ее членов. «Ваше высочество!» – слабым голосом простонал он. «Ваше высочество, вы живы! Вы здесь! Вы в безопасности! Славься, единый! Славься!» «Дядюшка Травальда!» – с искренней радостью кинулась к нему Гвиньола. «Как вы посмели заставить ее высочество ждать перед запертыми воротами?» Накинулся на черных драгун-церемонимейстер. «Когда я должу его величеству, «Приказ!» — робко прошептал драгун, сверля глазами начальства, но все еще не сдаваясь. «Приказ капитана, чтоб никого!» «Ну, я с ним еще разберусь!» — фыркнул вельможа. «Джориан слишком много на себя берет!» «Прошу, ваше высочество, пройдемте с нами, я немедленно доложу его величеству. Уверен, он пожелает немедленно дать вам аудиенцию. А ваши слуги пока что могут подождать в людской?» «Слуги?» – отодвинул в сторону принцессу Креол. Та ойкнула, потирая ушибленное плечо, но ничего не сказала. «По-моему, ты кое-что перепутал. Видишь ли, это я здесь главный, и это я собираюсь встретиться с вашим королем. И с его стороны будет очень умно не заставлять меня ждать». «Это что еще за...» – вспылил церемонимейстер. «Запомни, ученица, очень важно с самого начала дать понять, кто тут главный», – доверительно сообщил Ванессе маг, ничуть не позаботившись приглушить голос. «Узрите же!» Он с силой ударил посохом, и земля задрожала. Совсем чуть-чуть, еле заметно, только чтобы продемонстрировать возможности архимага. И этого оказалось более чем достаточно. Черные драгуны немедленно уставили в Креола дуло фузей. Церемонимейстер замахал руками, будто пытаясь отогнать комара. Ларийский посол, словно наседка, бросился прикрывать принцессу. «Не нужно, дядюшка Тровальдо!» – гордо отстранила его принцесса. «Позволь представить тебе виконта Креола, могущественного чародея, освободившего меня из узилища серых!» Посол и церемонимейстер переглянулись. А потом снова уставились на Креола, но теперь уже с жадностью и нешуточной надеждой. «Чародей?» – хрипло переспросил церемонимейстер. «Могущественный? Настоящий? Виконт, простите наше невежество, мы привыкли ждать от колдовства лишь угрозы и гнуси. Мое имя Ноктикосере Тарпкарен. Я...» «Я этого не выговорю», — перебил его Креол. Церемонимейстер фальшиво улыбнулся, показывая, что понимает шутку. «Я немедленно доложу его величеству и спрошу для вас аудиенцию, ваше чародейство», — торопливо поклонился он. «Караул! Примкнуть штыки! Проводить почетных гостей!» Креол удовлетворенно наклонил голову. Правда, в его глазах читалось некоторое сожаление. Он приготовил еще несколько веских аргументов, но рокушские вельможи сдались быстрее, чем рассчитывалось. Помог страх, витающий в воздухе. Трепеща перед скорым появлением серых, рокуш готов был схватиться даже за гнилую соломинку. В обычной ситуации церемонимейстер действовал бы по заведенному распорядку. Отправил бы пришельцев в гостевые покои, приставив для надежности охрану. Подал его величеству подробный доклад, дождался резолюции и действовал сообразно с ней. 2-3 дня, и вот уже... Но что-то ему подсказывало, что ни король Обелезная, ни этот таинственный чародей подобное не одобрят. Побери их, демон, да серые уже через неделю могут заявиться под стены владыки. Любая задержка в данной ситуации может быть расценена его величеством как государственная измена. Через королевский парк пролегала прямая, как струна, дорога, ведущая прямо ко дворцовому входу. Церемонимейстер, несмотря на преклонный возраст, сразу опередил остальных, опираясь на длинный деревянный посох с серебряной крылатой ящерицей вместо набалдашника, символ его высокого статуса. но он не успел добраться до цели. Послышался конский топот. Из-за поворота вылетело 30 всадников в черных кафтанах, конные часовые. Черные драгуны заученными движениями окружили гостей и мгновенно спешились, выхватывая пистоли и сабли. С переднего коня, черного всхрапывающего гиганта, тяжело спрыгнул широкоплечий грузный офицер с пышными рыжими усищами. Он смерил компанию суровым взглядом, сжал пудовые кулачищи и прорычал. «Тарп-Карен, почему в обход меня? Почему без доклада? Или вас не ознакомили с последним указом Его Величества?» «Джориан, вы слишком много себе позволяете!» – вспылил церемонимейстер. «Все, что я себе позволяю, я позволяю лишь по прямому распоряжению Его Величества!» – отпарировал капитан Лейб-Гвардии. «Что за люди? По какому делу? Потрудитесь объясниться! Драгуны, фузеины изготовь!» «Джориан!» – яростно зашипел церемонимейстер, с ужасом косясь на скучающего креола. «Вспомните королевский указ от прошлой восьмицы!» Он ухватил капитана за локоть, отвел на несколько шагов и начал что-то тихо говорить, бешено жестикулируя. Прорывались слова «единственный шанс», «последняя возможность», «ларийская принцесса» и особенно часто «король нас обоих придушит». Барон Джориан слушал недоверчиво, сердито топорща усы, но постепенно на его лице начало проступать понимание. Он обернулся, указал на креола и о чем-то тихо спросил. Архимаг, отлично слышавший каждое слово, холодно улыбнулся и выстрелил в небеса длинным языком пламени, рассыпавшимся многоцветным фейерверком. Обомлевшие драгуны уставились ему вслед. В конце концов барона удалось убедить. Он сумрачно кивнул, махнул драгунам вольно и решительно направился к креолу. «Ваше чародейство!» – чуть наклонил голову Джориан. «Барон!» – ответил таким же полупоклоном маг. «Должен сразу предупредить!» Насупил брови капитан Лейб-Гвардии. «Я сам колдовать не умею и учиться не собираюсь. Но я служу в гвардии уже почти 30 лет. И так уж вышло, что на своем веку мне довелось прикончить целых двух колдунов. Одного я зарубил, второму просто сломал шею. Колдуны умирают так же, как простые люди. Я всегда успею выхватить пистоль, ваше чародейство. Это не угроза, просто... ну, просто примите к сведению». «Непременно», — растянул губы в улыбке креол. Когда он занял должность придворного мага, Лугаль императора Энмеркара поприветствовал его почти так же, напомнил, что магу тоже можно отрубить голову. Спустя 5000 лет креол продемонстрировал на практике, что его этот тезис не касается. «Мирсалван, примите командование, я отлучусь», — приказал барон. «Будет исполнена ваша светлость», — приложил ладонь к виску худощавый лейтенант. Дальше гости Рокуша следовали уже под конвоем черных драгун. Барон Джориан поминутно бросал туда-сюда настороженные взгляды. Капитан Лейб-Гвардии с малолетства привык не верить никому и ничему. «Барон, а как зовут вашего коня?» – игриво осведомилась принцесса. «Аметист», – коротко ответил Джориан. «Из-за цвета». «Что вы, барон, аметисты же фиолетовые, а не черные». «Я знаю, и вы знаете. А вот полудурок, которого так назвал, не знал», – мрачно объяснил капитан. Оказавшись в королевском дворце, церемонимейстер почти мгновенно исчез из виду, успев шепнуть что-то капитану. Тот сердито встопорчил усы, но возражать не стал. Тарп-Карен попросил его вести гостей самой длинной дорогой и как можно медленнее, пока он будет докладывать его величеству и срочно готовить малый церемониал приветствия. Лучше бы, конечно, большой, но его даже за сутки подготовить нелегко, а уж за такой краткий промежуток даже малый получится скомканным. Королевский дворец не сравнится в роскоши с гранд-палатами, как и сам Рокуш не сравнится с Ларией. И тем не менее, монаршая резиденция выглядит очень внушительно. Ее заложили еще при Хидаду I и с тех пор не раз достраивали. Почти каждый самодержец считал своим долгом добавить пару новых галерей или павильонов. В целом, Королевский дворец представляет собой большой четырехугольник, окружающий Королевский двор. Да, рокушские зодчие любили слово «королевский». Барон Джориан выполнял просьбы церемонимейстера с максимальной добросовестностью. Он добрый час таскал гостей по всем закоулкам дворца, старательно петляя и по несколько раз проходя через одни и те же коридоры. В конце концов, даже черные драгуны начали злобно сверлить глазами спину начальника. Конвой тоже устал. А вот Джориану хоть бы хны. Грузный капитан преспокойно косолапил себе дальше, время от времени обращая внимание экскурсантов на самые интересные детали интерьера. Причем сопровождал их крайне ядовитыми комментариями. «Вот это статуэтка весна!» – указал он на небольшую скульптуру, изображающую девушку, одетую в ярко-зеленую листву. «Заурядная вещица. Идея приличная. Исполнение. Второй сорт. А вот тот же скульптор, но уже осень. Это еще хуже. совершенно неумело вылеплена, сильно подпорчена несоответствием пропорций. Скажу вам так, если бы эта осень была живой сеньоритой, она бы даже ходить не могла. Не бывает у женщин таких ног». «А это?» – с интересом спросила Вон, указывая на третью скульптуру в ряду. «Зима. Крайне плачевная картина. К третьей статуе художник окончательно исчерпался. Получилась откровенная мерзость. Лучше даже не смотрите. Хорошо, хоть лето он так и не закончил. Спился». Пройдя в следующий павильон, Джориан указал на гобелен с оленей охотой и сурово констатировал. «Пакость и уродство! Такое впечатление, что художник намазал фекалий на холст и пытается выдать это за картину. Собственно, это работа графа Адемурана. Его при жизни так и прозвали – фекализатор. Редкий был халтурщик. Хорошо, что уже помер». Зато снежный пейзаж вызвал у него скупую похвалу. «Работа в целом неплохая. Конечно, чувствуется, что автор не напрягался. Рисовалась эта картинка, такое впечатление, левой задней ногой. Художник был кентавром», — пояснил он. «Но поскольку это была нога мастера, в общем, получилось вполне смотрибельно, если не очень придираться». «Если придираться, то все равно халтура, но ладно уж. А вот на соседнюю картину лучше не смотрите сразу. Это новая мода. При батюшке и его величества в ходу было. Тупо и глупо. Автор заявил, что это изображение его сна. Интересно, что ему там снилось? Пир среди помоев, что ли?» Ванесса мысленно согласилась. Указанная картина очень напоминала шедевры земных авангардистов. «Вот это совсем ужасно!» – отмахнулся от следующей картины Джориан. «Душераздирающее зрелище! Согласно подписи, это храм единого. Согласно моим глазам, попросту дерьмо высшей гнусности. Опозорил художник и единого, и себя самого. Вы, сеньориты, на это лучше даже не смотрите. Незачем дерьму внимание уделять». «На что же нам смотреть-то тогда?» «А вот на это», — указал на превосходную мозаичную фреску Джориан. «Великолепно. Блистательно. Взгляните только, как из отдельных фрагментов складывается общая картина. Как она сама собой, совершенно незаметно для зрителя, обретает целостность, глубину и, что самое важное, красоту. Это Вильдеран. Удивительный мастер. Не перестаю восхищаться талантом». Перед указанной фреской остановился даже креол. Да уж, что-что, а художественный вкус у барона Джориана имелся в избытке. Настолько точно все его оценки соответствовали истине. «Барон, а я давно хотела спросить, почему вы только капитан?» Взяла его под локоток принцесса. «Вот у нас гвардию генерал возглавляет. Возглавлял». «А потому, ваше высочество, что полковником у моих ребят числится сам король», рассудительно ответил Джориан. «А майоры и прочая шушера – это почетные титулы. Их всяким принцам да герцогам раздают. Вроде как награда. Вот так и выходит, что по-настоящему всем руководит капитан». «Но капитан лейб-гвардии его величества приравнивается к армейскому генералу. Так-то вот». Наконец, дальше тянуть стало уже нельзя. Барон Джориан вступил под своды королевской галереи, ведущей прямо к тронному залу. Судя по усиленному конвою, их уже ждали. В королевской галерее в ряд висели портреты. 42 лица, 38 королей и 4 королевы. Династия Калторанов, 12 лет назад отметившая 6 веков царствования. 6 славных веков, начиная с Хейдада первого строителя и заканчивая Абелезна первым. Пока что без прозвища. Рокушские короли получают их уже после смерти. По этим портретам легко можно было проследить, как на протяжении веков менялась мода и обычаи. Одни короли походили на склад с драгоценностями, другие одевались с простотой аскетов. Были утопающие в шелках, а были носители военных мундиров. И они тоже сильно менялись от века к веку. У некоторых на бедре висели шпаги, у других – сабли или длинные кортики. Один из королей в середине галереи, Марутаду, первый завоеватель, опирался на тяжелую стальную секиру, без сомнения, изделие девкации. И все же одна деталь сохранялась неизменной на всех портретах – корона. Простой тонкий серебряный венец с единственной белоснежной жемчужиной в самом центре. Корона Рокуша, больше 1000 лет назад найденная в сокровищнице императоров Древнего Гора. Об этой короне ходили самые разные слухи, ей приписывали самые необыкновенные свойства. Древняя традиция предписывает рокушским королям не расставаться со своим венцом ни на секунду, даже в самые интимные моменты. Прикосновение к этому изделию древних ювелиров, кого бы то ни было, кроме самого монарха, считается страшным преступлением и карается смертной казнью. История даже помнит курьезный случай, связанный с этим законом. Один из королей, совершая прогулку в горах, неожиданно споткнулся и уронил драгоценную корону. Та покатилась по склону и полетела в пропасть. Королевский паж бросился за ней и успел в последний миг подхватить сокровище, не дав ему погибнуть. И король оказался перед ужасным юридическим парадоксом. За спасение короны следовало щедро наградить, но за прикосновение к оной полагалась смерть. В конце концов он выкрутился, приговорив пажа к казни, но милостиво даровав ему отсрочку на один век. Нет нужды говорить, что к моменту приведения приговора в исполнение жертва уже давно окончила свои дни естественным образом. Сначала креол проходил мимо портретов равнодушно. Старые и молодые, высокие и низкие, толстые и худые, веселые и угрюмые, добродушные и жестокие. Его не интересовали парфироносцы, умершие сотни лет назад. Но у двоих последних маг задержался. Заричи II Великий и Заричи III Миролюбивый, прадец и отец нынешнего короля. Дед скончался, не успев зайти на трон. Вот он, Заричи II, изображен уже на закате царствования. Седой, угрюмый, супящий густые брови. Взошел на престол в 19 лет, умер в 78. Его время назвали веком славы. Возможно, это был величайший из рокушских королей за всю его историю. При нем Рокуш гремел на весь мир. При нем было основано множество новых городов и завоеваны новые территории. При нем жил и творил Дравос Тузиан, гениальный механик-изобретатель, величайшая гордость инженерного университета Владеки. При нем жил и сражался Боковерда Хабокин, легендарный маршал, не знавший поражений. А Заричи II слагали поэмы, его имя внушало страх врагам и горячую любовь подданным. А вот его внук, Заричи III, взошел на престол в 29, умер в 47, оставив 30-летнего сына. В Рокуше рано женится и обзаводится детьми. Этот король скончался от лихорадки, во время катаний на коньках провалился под лед. Полторы восьмицы метался в горячке и в конце концов сдался. Впрочем, нельзя сказать, чтобы Рокуш сильно сожалел о его кончине. Заричи III не прославился ничем, кроме наивной веры в то, что любую проблему можно разрешить миром, из-за чего и утратил несколько ценных территорий, полностью растеряв государственный престиж. Соседи, особенно Лария, при нем ужасно обнаглели, то и дело отщипывая от Рокуша кусочки. Он даже потерял южный выход к морю, из-за чего флот пришлось сократить на порядок. Если бы этот король и сейчас сидел на троне, серые, скорее всего, уже давно бы вошли в столицу. Нынешний монарх всегда с удовольствием вспоминал о прадеде, но раздраженно морщился, едва речь заходила об отце. Двери распахнулись. Седой церемонимейстер, аж раздуваясь от важности, провозгласил. «Ее высочество – принцесса короны Ларии, северо-запада Столип, полуострова Тихий и острова Нюк, Гвиниола Янтарновласая». Его чародейство – верховный маг Шумора, Креол, и сопровождающие его фрейлины. «Да я всего одна», – обиженно надулась Ванесса, – «и не фрейлина». «Какого еще Шумора?» – начал на глазах чернеть маг. «Шумера! Убью всех!» «Да ну вас к демону!» – отмахнулась Гвиниола, буквально вбегая в тронный зал. «Король же ждет!